торопится. Но письма тогда читали посторонние люди. Двановское письмо Шумилину прочитано было еще в Петропавловке. Первым читал почтарь, затем все его знакомые, интересующиеся чтением. Учитель, дьякон, вдова лавочника, сын псаломщика и еще кое-кто. Библиотеки тогда не работали, книг не продавали, а люди были несчастны и требовали душевного утешения, поэтому хата почтаря стала библиотекой. Особо интересные письма адресату совсем не шли, а оставлялись для перечитывания и постоянного удовольствия. Казенные пакеты почтарь сразу откладывал. Все вперед знали их смысл. Больше всего читатели поучались письмами, проходившими через Петропавловку транзитом. Неизвестные люди писали печально и интересно. Прочитанные письма почтарь заклеивал патокой и отправлял дальше по маршруту. Соня еще не знала этого, иначе бы она пошла пешком сквозь все деревенские почты. Сквозь угловую печь она слышала храпящий сон сторожа, который служил в школе не за жалование, а ради вечности имущества. Он хотел бы, чтобы школу не посещали дети. Они корябают столы и мажут стены. Сторож предвидел, что без его забот учительница умрет, а школа растащится мужиками для дворовых нужд. Соне было легче спать, когда она слышала живущего недалеко человека. И она осторожно, обтирая ноги о подстилку, ложилась в свою белеющую холодом постель. Где-то, обращаясь пастью в тьму степи, брехали верные собаки. Соня свернулась, чтобы чувствовать свое тело и греться им, и начала засыпать. Ее темные волосы таинственно распустились по подушке, а рот открылся от внимания к сновидению. Она видела, как вырастали черные раны на ее теле. И, проснувшись, она быстро и без памяти проверила тело рукой. В дверь школы грубо стучала палка. Сторож уже стронулся со своего сонного места и возился со щеколдой и задвижкой в сенях. Он ругал беспокойного человека снаружи. — Чего ты кнутовищем-то содишь? Тут женщина отдыхает, а доска дюймовая. Ну чего тебе? — А что здесь находится? — спросил снаружи спокойный голос. — Здесь училище, — ответил сторож. — А ты думал, постоялый двор? — Значит, здесь одна учительница живет. — А где ж ей по должности надо находиться? — удивлялся сторож. — И зачем она тебе? — Разве я тебя допущу до нее? Охальник какой! — Покажи нам ее. — Ежели они захочут, так поглядишь. — Пусти, кто там? — крикнула Соня и выбежала из своей комнаты в сени. Двое сошли с коней — Мрачинский и Дванов. Соня отступилась от них. Перед ней стоял Саша, обросший, грязный и печальный. Мрачинский глядел на Софью Александровну снисходительно. Ее жалкое тело не стоило его внимания и усилий. — С вами еще есть кто-нибудь? — спросила Соня, не чувствуя пока своего счастья. — Зовите, Саш, своих товарищей. У меня есть сахар, и вы будете чай пить. Дванов кликнул с крыльца и вернулся. Пришел Никита и еще один человек, малого роста, худой и с глазами без внимательности в них, хотя он уже на пороге увидел женщину и сразу почувствовал влечение к ней не ради обладания, а для защиты угнетенной женской слабости. Звали его Степан Копенкин. Копенкин всем поклонился, с напряженным достоинством опустив свою голову, и предложил Соне конфетку-барбариску».